Когда же Чингиза спросили о том, что происходит во внешнем мире, то начался долгий монолог. Танкист не страдал самолюбованием, но какой мужик откажется от внимания трех девушек, пускай даже это и о грехе. Так что, под дружные ахи-вздохи сестер, Чингиз уже не первый час вещал о напряженной политической обстановке в большом мире и травил байки из своей, не менее насыщенной, жизни. При этом мужчина был ненавязчиво помыт, накормлен и напоен. В голове тревожный звоночек предупреждал, что список и дальше мог быть продолжен, но где только советские искатели приключений не пропадали. Так что храбрый монгол продолжал строить грудь колесом и изображать, как он, высунувшись из командирского люка своего железного коня, машет шашкой, срезая дуло капиталистическим и империалистическим танкам. Что касается возможной враждебности местных обитателей, то рассказ специально был насыщен литературными приемами. Никакой конкретной информации, чтобы противник не понял, с чем ему предстоит иметь дело. Он один, на вероятно враждебной территории, среди молодых голодных баб, так что не имеет права подставлять экипажи самолетов, что приземлились на острове. Будет хорошо, если все так, как ему говорят, но возникает вопрос, а какого хрена он делает на противоположном конце острова? Сориентироваться на местности недалеко от берега океана было не проблемой, ибо он видел сам остров сверху, так что понять, где находится, оказалось хоть и нелегко, но сотрясение мозга при ушибе всего пациента он, видимо, чудом не получил. А может и получил, но сам об этом не догадывался, просто выучка сказывалась. Кому в здравом уме придется подозревать трех молодых, пышущих здоровьем девушек, оголодавших на острове без мужского внимания в работе на иностранную разведку? Жители Азерота скорее бы беспокоились о том, что их могут затрахать насмерть и потом съесть, приготовив как запеченного порося с яблоком во рту. Возможны и иные варианты, типа приготовления на вертеле или в огромном котле, но только не с советским танкистом, воспитанным в соответствующих условиях и пропаганде. Так что Чингиз не боялся смерти, пускай и такой экзотической. Главное выжить и доложить в штаб о находке, а что касается страхов, то танкист опасался иного. Например, того, что туземки могут использоваться для заражения советского иностранного контингента каким-нибудь неизвестным триппером или иной заразой, что как последние паскуды нашпянят и сольют информацию или в том, что тайно разместили у себя на территории силы врага. На земле еще и не такое бывало. Ну это ничего, он тут все узнает и найдет способ связаться со своими. Тем более Каравара, Рури и Шиги пока ведут себя дружелюбно. Единственный вопрос, какого лешего, если уже прошло три дня, никто не отправился на поиски его самого и пропавшего самолетного каравана. Погода снаружи прекрасная, шторма нет, хотя весь горизонт тучами затянут, но тут солнце. Неужели здесь какая-то аномалия? Хотя с учетом того, что остров находится где-то на противоположной от расколотого архипелага стороне вечного шторма, в нескольких милях к северо-востоку от крепости Мардинхальд. Я больше не могу идти. Братья мои, оставьте меня и следуйте нашему плану. Утер почти настиг лидера культа проклятых, когда тот сам остановился в распадке около дороги и отослал прочь своих культистов, оставаясь в одиночестве, точнее под прикрытием почетного эскорта из трех погонищ, одного душегуба и двух живоглотов, и десятка вурдалаков разной степени мутации. Утомившись, старший некромант уселся на валун и стал ждать появления погони. И утер не замедлил оправдать его ожидания. Отослав дружину рыцарей на перехват культистов, верховный паладин вышел к одному из лидеров плети в сопровождении Феронара и Элис. «Приветствую тебя, верховный паладин Лордерана. Я ждал тебя. Ждал. Да. Неужели ты думаешь, что я водил вас за нос 10 лет, а теперь просто устал? Нет, я хотел встретиться с тобой и поговорить. Ты зря надеешься, что сумеешь победить в войне. Это не война, а очищение. Очищение. От чего очищение или от кого? От людей. Тебе не удастся защитить свои земли от плети. Великий план давно притворен в действие и тебе нас не остановить. Неужели? Как верховный паладин, я приговариваю тебя к смерти за предательство, за черные деяния и за богохульство. Умри. Глупец, моя смерть ничего не изменит. Теперь, когда покорение этих земель началось, но утер более не слушал старика-некроманта. Элис послала стрелу света глубоко в туловище душегуба, повреждая его мозг и замедляя чудовище. Феронар тем временем выкосил своей картечницей вурдалаков, что кинулись на них. Утер же наложил благодать на одного живоглота, разрушая его, развалил в два удара молота второго, после чего наступил на голову первого, заканчивая с ними. Тем временем Кел'Тузад решил избавиться от помощников паладина. Наличие спутников может быть вредно для планов властелина мертвых. Зеленая вспышка порчи полетела в Цверга, но Фиранар воспользовался рунным плащом невидимкой и исчез из поля зрения противника, так что он остался целым, зато пробежав по окружности выстрелил осветительным зарядом прямо в одну из пастей душегуба. С чавкающим звуком одна из голов душегуба взорвалась. Это помогло утеру, так как отвлекло от него внимание нежити. Паладин зарядил по погонищу серией ударов молотом, добивая благодатью. Демоны бы его побрали. Потеряв из виду капитана скаутов, некромант обрушил свой смертоносный арсенал на Элис. Девушка была вынуждена резво уйти с линии атаки. А ведь Кел'Тузад недаром был в титуле архимага, свой богатый арсенал он использовал на всю катушку. Только чудо спасло Элис от серии магических атак и шокирующий кулак Фиранара, который решил отвлечь некроманта и дать лучнице шанс. Кел'Тузад печально вздохнул от идиотизма противников, чьи атаки не могли пробить его магические барьеры, как все закончилось. Пылающий клинок света пронзил его и старший некромант, бывший архимаг и глава культа проклятых, испустил свой последний вздох. Это утер аккуратно подобрался к нему со спины под божественным щитом и, проигнорировав защиту, убил опасного врага. Замечательно. А теперь пора выдвигаться в Стратхольм. Полагаю, там у культа проклятых тоже есть база. Согласен, надо вычистить все гнезда этой заразы. Лорд Утер, как думаете, стоит ли ждать подкреплений? Мне некогда ждать. Сейчас возвращаемся в крепость Мардинхальд, берем наш отряд и гарнизон и уходим в сторону Стратхольма. Артас и Джайна разберутся в Хардглине и без нас. На том и порешили. На фоне этого разговора как-то забыли про тело некроманта, оставшееся валяться в распадке у дороги на северную твердыню Лордерана, город-крепость Стратхольм. Очищение Лордерана 3. Дорога на Стратхольм. Пав утер светоносный. Он прошел тысячи миль, сотни сражений, две великих войны и не раз оказывался на грани тяжелого морального выбора. Он – верховный паладин Альянса. На нем ответственность за десятки тысяч жизней. Вот только это непосильное бремя он вынужден нести, получая постоянные подножки со стороны союзничка Тиринаса. Король Лордерана Тиринас Менитил никак не успокоится, желая под шумок захватить больше власти в Альянсе. Еще и Сави впутывает в это дело. Ох уж они, красные люди. Утера трясет при упоминании этих иномерцев. Он – заложник политических обстоятельств, которые делают из него противника Сави. И он проклинает себя за нерасторопность, позволившую Тиринасу перехватить все возможные контакты. Нет, сами по себе Сави, конечно, пугают, но только поначалу, пока ты не был с ними в деле. Чем-то Сави ему импонирует своими взглядами, хотя их резкое отрицание богов настораживает, но видно по ним самим, что они настрадались от всяческих небожителей и их слуг. Понять можно, где-то даже принять. В конечном счете, если у Сави оказались все смутьяны из ордена, превратившиеся в паладинов революции, это и к лучшему. В этот темный для королевства час раскол в рядах ордена был бы смерти подобен. Нутром утер понимает, что Тирион в чем-то был прав, но не может светоносный забыть прошлое столь легко. Орки были старым врагом, между ними и людьми много крови. Так просто вражда не забывается, и Сави этим пользуются. Это заставляет завидовать. Завидовать тому, что у Сави свежий взгляд на этот мир. Они могут себе это позволить. В конечном счете они поставили перед собой высокую планку, решив исправить результаты божественных ошибок. И ведь работает, демон их побери. Утеру нелегко признавать эти достижения, но перевоспитанные гоблины, помогающие другим не только ради выгоды, песчаные тролли-чернокнижники, делающие добрые дела, помогающие расследовать убийства, агроцелители, агростражники, агростроители. Это кажется невероятным, потому что у Альянса не хватило пороху, чтобы попробовать изменить своих противников. Идея Сави о всеобщей социальной справедливости, правах и возможностях задевает те струны в его душе, которые и делают утера верховным паладином. Он не просто дал клятву защищать законный порядок, он обязался нести справедливость в массы. Приняв свет, он принял и обязательство нести его. Но что ему лично мешало попытаться наладить контакт напрямую с архимагами Даларана? Что если бы он смог в период относительного мира изменить хоть одну из рас дикарей, превратив их в союзника Альянса? Теперь эта возможность закрыта. Закрыта политической близорукостью жадного короля, который не желает видеть ничего дальше своих амбиций. Но что если Артас и Джайна идут за ним следом? У него еще будет возможность поговорить с ними, дабы обсудить некоторые возможности. Нет, еще не все потеряно. Старый властолюбец не переиграет его. Утер еще скажет свое слово. А пока что следует как можно скорее закрыть вопрос с нежитью в Лордиране, покончив с чумой. И он закроет этот вопрос, получив тем самым возможность попридержать короля Лордирана. Ничего, Утер в своем противостоянии с королем не одинок. Есть Китрин Праудмур, есть его собратья в соседних королевствах, есть его ученик, который связан с подгорными народами Хасмадана. Он еще сможет изменить этот мир к лучшему. Определенно есть возможности, которые Теренос не учел. Орден Серебряной Длани не даст Альянсу скатиться в то дерьмо, что случилось на земле, мире, где запрос на справедливость породился ви. На нем тяжелая ноша долга, и он обязан победить, чтобы доказать народам Альянса, что не только сови могут достигать поставленных целей. Калимдор. Лагерь советских гарпий. Паванрия Кровавое Перо. Восседая на своем троне, королева гарпий радостно смеялась вместе со своими дочерьми. Могучие, прекрасные, сильные, умные, одним словом, совершенные. Советы подарили ей новый род и совершенный вид. Но всему есть цена. Цена данному дару – верность и служба. Гарпии теперь обязаны жить по законам красных людей, должны жить по их понятиям и сражаться за их идеалы. Раньше королева была бы в ярости от такого положения дел, но сейчас все иначе. Ее мысли были заполнены не жестокостью, дикостью, коварными идеями и прочей грязью, а настоящим материнским инстинктом и чувством благодарности. Возможно, ей это внушили советские маги плоти или разума, а может быть, это реальное чувство благодарности, но факт остается фактом, она рада и ничуть не жалеет. Ведь, по сути, приставка королева к ее имени – не дань уважения старым традициям или простой показатель статуса. Нет, королева она не по закону, а по физиологии. Она практически пчелиная королева в улье. Разве что пчелы весьма привлекательны по меркам штрафников и прочих людей. И, если говорить честно, то разница между старыми и новыми гарпиями просто огромна. Старые невероятно отвратительны в некоторых планах. Жрут все, что переваривается, мыться не любят и вообще кожа противна на ощупь. Если кто-то настолько не брезглив, чтобы пробиться сквозь свалявшиеся, загаженные перья. А новые птицы-девы мало того, что не имеют минусов своих предков, так еще плюсов нахватали от эльфов. Да, именно от эльфов, чью кровь подмешали вплоть нового поколения. Склонность к свету, долгожительство, выносливость, отличное зрение, идеальные тела, природные способности к охоте, а не трупоедству. А благодаря крови другой птицы нет больше той истеричной паршивости, но есть хладнокровие и интеллект. «Жизнь хороша», – прошептала Анрея, после чего взяла яблоко. Впервые в жизни она не выживала, а жила. Есть еда, защита, сила и влияние, больше не нужно ловить тауринов на семя и разбивать многолетние кости ради высохшего костного мозга. Только жаль, нельзя мурлоков трогать, потому что все ближайшие племена теперь молятся сови. Обитатели деревни Красная Чешуя послали своих граждан к соседям, после чего все они стали поклоняться звезде. Жабы даже пахнуть стали иначе, а уж она-то знает, как пахнет здоровый мурлок. Но вот затрещала машинка. Дочери вернулись из похода. Партия приказала отправить дочерей на помощь в культерас. И вот девочки вернулись. Вроде им только год от роду, а уже стали совами. Великая честь для нового поколения идеальных гарпий. Лордиран. Теренос с ужасом осознал свое текущее положение. В столице произошло нападение, прямо на городской площади. Откуда-то во множестве появились мертвецы и начали убивать всех подряд. Люди пришли услышать речь проповедника и впустить ободряющий свет в свои сердца, а впустили зубы и когти. Этот ужас удалось подавить, но отчаяние короля не знало границ. 500 человек, мужчины-калеки, женщины, старики и дети. Все, кто мог оторваться от работы, все, кому сейчас так сильно требовалась поддержка на той площади. Он, защитник и отец, приказал убить их. Все из-за того, что они могли быть заражены. Солдаты это знали и понимали, но их глаза совсем не отличались от глаз жертв. Этот день будет сниться Теренасу еще много ночей. Горе и бессильная ярость разлились по столице так густо, что, казалось, их можно резать ножом. Благо, что пострадавших было так мало, люди не горят желанием покидать свои дома, а повышенная рабочая норма при скудном пайке оставляет лишь желание сна без сновидений. Жестокая ирония судьбы. Орда, СССР, плеть, союз диких племен, альянс прямо окружен врагами. И пусть СССР помогает, а Орда держится нейтралитета, но над людьми этого континента все равно нависла смертельная угроза. И, к сожалению, погибшие не познают объятий пустоты и покоя, ведь каждый будет воскрешен в качестве нежити. Каждый зверь, птица, насекомое и человек будут служить нечестивым господам. Все это легло на плечи Тиринаса и его сына Артаса. Однако, к счастью для живых, сквозь черный туман отчаяния и смерти пришли новые союзники. Агры и гоблины, проживавшие на территории восточных королевств, присоединились к фронту защиты всего живого, и пусть лучше они будут ходить под знаменами Альянса, чем под флагами врагов и будущих противников. Кроме них во имя спасения света пришли и Рамкахины, раса, поклявшаяся защищать Азерот. Этот могучий союзник с невероятными способностями к свету прибыл как дар свыше, и их вера вряд ли даст трещину даже перед самым сговорчивым и убедительным Сави. Тиринас надеялся на это. Леграны содрогнулись в ужасе. Враг совершил удар прямо в сердце Лордерана, а войска короля даже не могут достойно ответить. Это вызвало обеспокоенность и горе у расы, что поклялась защищать мир. Враги сильны, а мощь людей тает с каждым днем. Помощь еретиков и других рас не сильно помогает, хотя эти сави серьезно оттянули на себя внимание врага. Никто не знает, почему и как пришли сави в этот мир, но словам этих еретиков нельзя верить. Даже если их пытались уничтожить, но в итоге они оказались здесь, где доказательства этого, их нет. А вот странных совпадений, свидетельствующих об обратном, достаточно. Чума и плеть не захватила их земли, слова красных будто бы подчиняют души собеседников, они владеют знаниями магии плоти и технологий, а их армия, по словам Тиринаса, дерется без чести, все это и многое другое дает пищу для сомнений. Иллиграны не отведут свой взор от вероятного врага всего живого. К тому же, стоит для начала отыскать внутри Альянса тех, кто разделяет их непримиримость по отношению к иномирцам. Следует внимательно наблюдать за тем, что происходит и кто замешан в этих событиях. Леграны не имеют права допустить ошибку. После того, как связь с другими городами титанов была потеряна, они остались одни в этом большом и опасном мире. И более всего на роль полноценного союзника подходит этот молодой король Вариан-Рин, пожалуй, единственный в этом альянсе, кто ни прямо, ни косвенно не связан с Сави. Вариан следует принципу о том, что следует бояться иномирцев, дары приносящих. Дорога на Стратхольм. Кран-принц и ученик верховного паладина Артасменитил ехал на броне тяжелого танка «Мамонт» модификации печально известного для Альянса и Орды Апокалипсиса. Мысли молодого паладина были невеселыми. Помощь легранов способствовала тому, что буквально за последнюю неделю дела по истреблению нежити шли на ура. Не считая столичного инцидента, борьба с некромантами и поднятыми ими мертвецами переломила свой ход, и теперь по всему Лордерану их логово находится и уничтожаются. Крестовый поход против плети ведется безостановочно. К Альянсу присоединились не только Рамкахины, но и множество мелких гоблинских картелей, которые в силу удаленности от Калимдора сохраняли нейтралитет между советскими и ордынскими сородичами. Ныне они присоединились к силам света и помогают всем, чем могут в борьбе с нежитью. Ситуация в самом Альянсе, конечно, совсем не радостная, ибо война с нежитью, массовые нападения гнолов и аннексия архипелага Культирас не лучшим образом сказываются на связях между народами. Благо у Лордерана еще хватает сил затыкать дыры, да и сави помогают. Единственная загадка в текущей ситуации, что за напасть охватила Гильняс. Королевство вдруг наглухо закрывает свои границы и сухо извещает о том, что находится в состоянии гражданской войны. Нашли время. Конечно, это вызывает подозрения в адрес Сави, но те сами находятся в замешательстве, так как вся связь с Гильнаши теперь оказалась перекрыта, а посылать разведчиков – очень рискованное мероприятие, так как это уже прямой шпионаж и вероятность большого скандала. Хотя, с этой задачей все равно могут справиться разве что только Сави. Поглядывая на сидящего на другом борту ликвидатора, замотанного в маск-халат, Артас справедливо полагал, что у красных точно найдутся мастера скрытного проникновения. Да и кроме того, от ликвидатора на расстоянии держалась Фиджайна, предупредив мужа, что конкретно этот персонаж имеет зачарованное на сопротивляемость магии снаряжение. А еще рядом с ним есть что-то такое, слегка искажающее магический фон. Что касается самого ликвидатора, который отзывается исключительно на позывной Химера, то он во время их совместных действий против нежити показал себя как очень опасный боец ближнего и дальнего боя. И есть все подозрения, что это не обычный человек, а позывной, буквальное отражение натуры. Единственный раз, когда Кронпринц увидел глаза Химеры, они сменили форму зрачка, словно кошачьи. Сравнивать было с кем, ибо король прислал сыну тройку легранов в помощь. Кашкотавры, как их именовали сови, смотрели на красных волком, но вели себя спокойно и были немногословны, что щедро компенсировалось яростью в бою, когда они буквально взрывались градом ударов и заклинаний света, обеспечивая гарантированное уничтожение нежити и некромантов. О многом Артас успел подумать, пока ехал, и еще все пытался понять, что же он увидел в Хартглине и Мардинхальде. Город и крепость буквально обезлюдили, но если горожане превратились в нежить, то защитников крепости серьезно так повыбили атаки мертвецов. В Мардинхальде отделение молодых паладинов было единственными среди людей, кто избежал травм. Все остальные щеголяли в шрамах, так как часть нежити мазала свои когти в какой-то отраве, отчего простые царапины и мелкие ранения превращались после исцеления в набухшие шрамы непривычно темного оттенка. А уж по отголоскам в магическом плане молодой паладин определил, что в городе его учитель использовал самые сильные боевые заклинания света. Он лично видел половину вурдалака, закинутую ударом молота и нанизанную на вывеску лавки сапожника. Было и еще кое-что, увиденное Артасом, но о чем он не сказал даже Джене. В одном из переулков он нашел тело местного жителя, который внешне выглядел здоровым, но в том, чей молот оборвал его жизнь, молодой паладин не сомневался. Кроме того, он видел и другие тела незараженных жителей, часть из которых была убита стрелой в глаз или разрублена пополам одним могучим ударом, а пара трупов, валяющихся в канаве, была умерщвлена картечью в упор. Похоже на то, что Утер приказал своим подчиненным зачистить город, а это уже тревожный звоночек. Утер в сознании Артаса был последним человеком, кто стал бы применять тактику выжженной земли. Что же учитель узнал в Хартглине такого, что отдал подобный приказ? Ответ на этот вопрос серьезно тревожит Артаса, ибо победа в этой войне означает выживание королевства перед лицом этого кризиса. В конечном счете, именно ему предстоит стать королем Лордерана. Что бы там ни произошло, но ответы на свои вопросы он сможет получить только от Утера, а тот умчался вперед в Стратхольм, наступая на пятки отступающим культистам. Сердце наследника престола кольнуло недоброе предчувствие. А еще его начали терзать смутные сомнения, пока не воплотившиеся в конкретные подозрения. Однако увиденное в крепости Мардинхальд изрядно насторожило уже его. Жуткие порождения эпидемии в виде огромных воинов-чумоносцев даже в упокоенном виде заставляли Артаса и Джейну крепче сжимать молот и посох, так как внезапная атака с воздуха на чумных дирижаблях – это уже что-то новенькое. Хорошо, что это была лишь личная охрана самого некроманта. Что касается Джайны, то по остаточному магическому фону она поняла куда больше, чем муж. В особенности о том, что касается новых чумных воинов. Будучи ученицей архимага и отличницей в Академии Даларана, Джайна смогла извлечь из поверженных чумоносцев чуть больше информации. И узнанное в процессе вскрытия настолько сильно не понравилось ей, что она решила сохранить в тайне узнанное. В этих монстрах даларанский след. Вот это было для молодой волшебницы сильным потрясением. Нет, она хорошо понимала, что огромные многоуровневые подземелья и катакомбы под городом магов созданы не для разведения улиток. Вот только мысль о том, что кто-то из даларанских магов помогает врагу. Самое страшное в жизни, это когда червячок сомнений сплетает события в единую канву, ведущую к катастрофе. Вот и Джайна, будучи дворянского происхождения, начала рассуждать в определенном ключе. Как говорится, если у женщины появляется повод для возникновения мыслей, то, как правило, она их начинает думать, и чем дольше длится этот процесс, тем хуже остальным. Добавьте в этот коктейль закладываемую в дворян с молоком матери любовь к интригам и недоверчивости, и мы получаем то, что получаем. Но пока никто не подозревал о том, какие мысли начали крутиться в голове у волшебницы, а танк Мамон нес ее вперед по дороге в Стратхольм. Пользуясь даже такой передышкой, Джайна положила голову на грудь Артасу и сделала вид, что дремлет, а сама строила догадки о том, кто мог быть замешан в этом деле и как далеко тянется заговор магов Даларана. Остров Огризания. Чингис Тенгриев проснулся на третий день после своего выздоровления от того, о чем большинство мужчин могут только мечтать. Каравара прочно уселась на его танковый ствол и вовсю достигала отличных результатов по поставленной перед собой задаче в утренних стрельбах. Не сказать, что за эти дни советский генерал танковых войск не получал пристальное внимание от трех Робинзона Кагрих, но вот чтобы так спи дорогой, я сама на тебе попрыгаю, этого он не ждал. Хотя чему ему удивляться, ведь это Огризание, остров, где мужчинам уготована одна единственная участь, быть ёбарями террористами, а если быть точным дойными быками, ну то по гоблинским слухам. На деле выяснилось, что на острове живут три сестры, которые исповедуют специфический культ-практику, которым прославила их остров мать девушек. Собственно, все три огрихи заявили Чингизу, что он теперь их мужчина до самой своей смерти. На попытке вежливо возразить, что он советский гражданин и вообще руссо-туриста, облика морали советского генерала разложили и оприходовали по очереди, а чтобы много не болтал, дали теплую сисю и негугу. Чингиз попробовал повозмущаться после первой такой молитвенной практики, но девушки троглодитским аргументом перебили его возмущение. «Тебе хорошо, хорошо, нам тоже хорошо. Зачем тогда возмущаешься? И что тут скажешь?» Генерал первые два дня был просто выпавшим в осадок, а сейчас сообразил, что все же странно, что его недельное отсутствие не было замечено товарищами по несчастью. И вот это было подозрительно. Когда же Каравара счастливо завалилась на него, Чингиз только и успел, что пискнуть, когда его пришибли грудью девятого размера и, ухватив кахапку, перевернули из-под себя наверх. Вот и не скажешь по тебе, что ты такой маленький, а в некоторых местах совсем наоборот, хи-хи-хи. Огриха рассмеялась в две головы, после чего Чингиз был расцелован в щеки и в губы с засосом. Сомнительный способ взбодриться. Оставалось радоваться, что Каравара, как самая клыкастенькая, не выбила ему глаз и щеку не оцарапала. Хотя распятый верхом на ней Чингиз радовался тому, что его не раздавили в объятиях тисках во время оргазма. «Каравара, я еще живой. Конечно, ты крепенький. Да-да, жилистый весь такой, выносливый». Впервые Чингиз Тенгриев не был рад этому обстоятельству. Выяснил на свою голову у местных аборигенок, что, да как, да зачем, да почему. И очень некрасивая ситуация выходит. Он тут вместо самотыка, а его товарищи где-то на острове потерянные и одинокие. Я не один на ваш остров попал. Там на другом краю есть целый самолет с моими товарищами по несчастью. В другой раз его за такое могли бы и под трибунал отправить, но тут уж такая ситуация, что Бобик с таким режимом работы просто сдохнет трех огрих окучивать. А нам какая разница? У нас есть ты. Да ты не переживай так. Мы с сестрами тебя на троих поделим. С каждой из нас раз в три дня будешь обниматься, а седьмой день отдыхать будешь. Да я же сотрусь нафиг. И там мои товарищи, может быть, погибают в эту самую минуту. А я тут с вами кувыркаюсь. Голос храброго сына монгольских степей дал откровенного петуха, ибо его не прельщала такая перспектива. Правда, внезапно Каравара в две головы посмотрела на него и резко подорвалась сложа. Чингиз Тенгриев и слова не успел молвить, как его одели, накормили и взгромоздили на загривок Крури, которая из трех сестер была целительницей, и все три огрихи понеслись в марафонском забеге на другой конец острова. Периодически они перекидывали Чингиза друг к другу. Так что советский генерал только успевал поминать про себя великого предка Темуджина и бога неба Тенгри, да молить родную партию о том, чтобы этот бешеный марафон быстрее закончился. Однако прибыли они весьма вовремя. Все три самолета Ан-235 были частично разобраны на ресурсы, и из них в стороне на скалистом возвышении у самого пляжа стоял аванпост СССР с недостроенным краном, зародыш базы, а вокруг были наспех собранные из деревьев, глыб и мусора укрепления, в которых экипажи трех самолетов отбивались от целой гурьбы мурлоков и нагов, что перли в очередной штурм на позиции советского контингента. Опытный ветеран сразу сообразил, что это не единственный штурм, которому подверглись его товарищи. «Наших бьют. Девушки, валите эти оборзевшие морепродукты». Чингиз и сам не ждал, что прокричит такую команду, даже достал неведомо как сохранившуюся у него на поясе наградную шашку и начал махать ею у себя над головой. Меж тем три сестры Агрихи вдарили по ногам и мурлокам и крепко вдарили. Их неожиданный засадный полк поддержали из осажденной базы Эрзац плазморужьями, снятыми с самолетов и очередями из пулеметов, которые и так крошили обезумевших жаб и змей. Любой огр сам по себе является весомым аргументом физического насилия в полтонны весом, а то и в целую тонну, но если это еще и маг. Каравара, Рури и Шагитак лихо вломились в эту волну морепродуктов, что своими дубинами и магией в первые же минуты боя обеспечили консервный завод сырьем на 2 месяца. Лед, пламя и молния обрушились на врагов тройным ударом по площадям. Внезапная атака в тыл оказалась столь сокрушительной, что мало кто из морских обитателей смог добраться до кромки воды, а уж унести свои ласты смогли и вовсе единицы. Чингиза его подчиненные встречали как героя, впрочем, досталось и агрихам. Измученные за последние 3 дня штурмами морских обитателей советские солдаты встретили внезапную помощь подбрасыванием героев в воздух, наплевав по пути на такое обстоятельство, как весьма нескромный вес 3 сестер. Тенгриев же как только утихли задорные вопли после того, как девушки пояснили в каких отношениях они находятся с генералом, первым делом уточнил обстановку. 3 транспортника из-за магической бури весьма серьезно пострадали, так что пришлось их разобрать и вызвать помощь с большой земли. Информацию там приняли к сведению, так что к ним на помощь идет эскадра новеньких ракетных крейсеров, которые успешно прошли испытания и теперь займутся патрулированием в опасных водах вблизи Вечного Шторма. К огромному облегчению генерала погибших нет, пока что, тяжелых 300 чуть ли не половина личного состава. Проклятые контры из морских глубин мажут свое оружие тяжелыми ядами, так что даже малейшая стрела может стать причиной загноения раны и сепсического шока. Помощь обещает быть через 2 дня, но многие могут не дождаться прибытия полноценных медиков. Проклятье, у нас что, не было ни одного целителя на борту? Так этот дурень, Эдвин, вот же имечко дали, одним словом Эдик в плечо стрелу поймал, когда вытаскивал с передовой раненых бойцов. А какого хрена ефрейтор Дискантер делал на передовой? Подполковник, что здесь без меня за бардак приключился? Виноват. В первый день передислоцировали сюда 2 самолета, во второй разобрали их и окопались как следует, а на третий уже первые жабы полезли отовсюду. Уже 4 дня отбиваемся. Благо запас патронов огромный и пара солдат из тесла пехоты прикрывает позиции со стороны леса. Разговор со своим заместителем подполковником Олесем Засядько генерал Тенгриев осуществлял прямо посреди базы, где раненые лежали рядами под навесами. Рядом с ними дежурили санитары из числа простых солдат, являющихся и боевым охранением лагеря. Сейчас они повскакивали со своих мест, ожидая ЦУ от начальства, а Чингиз зарядил себе ладонью по лбу. «Стоп, Рури, ты сможешь помочь с отравленными ранами?» Тенгриев повернулся к стоящим у него за спиной сестрам Агрихам и обратился к средней из них. «Здесь очень много раненых. Я, конечно, смогу сегодня помочь самым тяжелым больным, но завтра пластом лягу, если ты ночью как следует не постараешься». Офицеры и солдаты едва сдержали смешки и шутки-прибаутки, смотря на пунцового от переполняющих его эмоций генерала. «Ну нафиг, расстреляет еще сгоряча». Чингиз посмотрел на старающегося не лопнуть от смеха Олеся и буквально прошипел. «Подполковник, вот только попробуй как-то пошутить на эту тему. Я вам такой незабываемый ментально-церебральный секас устрою в ближайший год, что каждого шутника отправлю в школу дипломатов в качестве добровольцев в контактные группы к первобытным племенам по всем углам Азерота. А чтобы вам скучно не было, в качестве медсестер выпишу у хана дикой дивизии кентавров парочку кентаврих пони». Подчиненные поняли, что генерала действительно лучше не бесить. Да и потом, глядя на Агрих, как-то 10 раз подумаешь, а стоит ли оно того. Уж если среди штрафников таких отчаянных не водилось, то видать генерала там вовсе не спрашивали, и вообще нафиг думать о таких вещах, знать ответы на которые совсем не хочется. Так что солдаты и офицеры мигом поскушнели. А Тенгриев проследил, чтобы Эрури вылечила от яда и сепсиса незадачливого статного целителя Эдвина Дискантера, иммигранта из Долорана, что приписали к его войскам в помощь обычным медикам, а далее направил Карувару и шагиминировать рунами подъем на скалы, идущие непосредственно от кромки воды к советскому лагерю. Привычная обстановка хоть как-то могла примирить его с суровой действительностью, свалившейся на его бедовую голову в виде 3 сестер Агрих. А ведь ему еще перед партией отвечать за аморальное поведение и дурной пример подчиненным. Хотя это все фигня, как говаривал ему еще в учебке на земле сержант, проводящий КМБ. Штормвинд, королевский дворец. Вариан Рин вернулся в свое королевство посредством магического портала, чтобы быстрее разобраться с текущими делами. Аристократия королевства в настоящий момент занимает выжидательную позицию, тогда как простой народ боготворит молодого правителя за его решительную политику. Не просто быть королем, но долг зовет, и он верен своему призванию, так как если не Рин, то кто встанет на пути у беспощадной судьбы, повергая даже самые неблагоприятные обстоятельства на обе лопатки и оборачивая их в свою пользу. Без всякого сомнения, ему предстоит важное дело, королевский прием во дворце по случаю прибытия посольской группы Легранов. Именно поэтому аристократы его страны выжидают, что же будет. Темная орда зашевелилась на юго-востоке, в центре пустоши и болот. Патрули на грифонах докладывают, что над пиком Черной скалы каждую ночь видно багровое зарево. Это значит, что старый враг собирает войска для очередного вторжения. Куда будет направлен их удар, можно не сомневаться. Тем более, что, по непроверенным сведениям, к врагам примкнули дварфы клана Черного Железа. Изгнанные из Хасмадана, эти отщепенцы пропустили через свои земли Орду во времена Второй войны. Ныне они совсем страх потеряли и готовы обрушиться на сородичей и людей в составе Темной Орды. При таких опасных соседях союз с Легранами нужен Штормвинду как воздух. Хасмадан завален военными заказами и все силы тратит на снабжение оружием и амуницией остальных участников Альянса. На гномов вовсе надежды нет, потому что у них возникли какие-то проблемы на своей территории. Гилниас тоже с недавних пор ушел в изоляцию. И до сих пор никаких новостей о том, что там происходит. И все это очень сильно не нравится королю Вариану, ибо он чувствует холодные и отвратительные пальцы судьбы на своей шее, но не может понять, откуда исходит опасность. Между тем посольская группа Легранов уже прибыла во дворец и поднималась по ступеням лестниц парадного прохода в тронный зал. Вариан встретил их, восседая на своем троне. Рядом с ним была свита из помощников и советников. И вот Леграны с важным, торжественным видом объевшихся сметаны котов входит в зал под чопорное объявление церемонии мейстера о прибытии посла Легранов со сопровождающими лицами и дарами. Последнее особенно заинтересовало короля, ибо по предварительной информации не предполагалось никаких даров, но Рин быстро смекнул, что эта внезапная перемена каким-то образом связана с происшествием в столице Лордерана. От лица народа Легранов приветствую короля Вариана и его народ. Да будет свет над нашими народами. Аминь. Король и посол благочестиво раскланялись друг с другом. То же самое зеркально повторили и их свиты. Рад вашему прибытию, посол. Легок ли был ваш путь? Легран в типично кошачьей позе тела дал понять, что все хорошо. Вариану было немного странно это наблюдать, но силу Легранов и их верность идеалам света он уже имел возможность увидеть в Лордеране, так что странности были отброшены в сторону. Благодарю, ваше величество. Ваш представитель весьма быстро доставил нас с отворот нашего города прямо до порога вашего дворца. Сухопутный путь грозил бы растянуться надолго и не исключаю того, что мы бы могли подвергнуться нападению. Именно поэтому я настоял на воздушном транспорте, посол. Орки, агры, люди-ренегаты и темные дворфы собираются под знаменами темной орды на границе наших территорий и готовятся идти на нас войной. Сави предлагали мне свою помощь, но только полный дурак будет доверять красным. Ваша осторожность делает вам честь, ваше величество, чего не могу сказать о короле Лордерана и княгине Толбарада. Радует, что король Стромгарда также не стал слепо следовать на поводу Усови. Эти чужаки несут опасность самим своим существованием, ибо ничего подобного в наших архивах и хрониках мы не нашли. Это легко объяснимо тем, что Сави опасны не своим иномировым происхождением, а именно своей чуждой для нас культурой. В конечном счете, проклятые орки и агры несли сугубо физическую и магическую угрозу, но никак не идеологическую.